Джон Стейнбек. Короткое правление Пипина IV. Роман. Перевод с английского Могилевцева. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2004 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.